С. Действительность. Параграф 142. Действительность есть ставшее непосредственным единство сущности существования или внутреннего и внешнего. Обнаружение действительного есть само действительное, так что оно в этом обнаружении также остается существенным и лишь постольку существенно, поскольку оно имеется в непосредственном внешнем существовании. Примечание. Раньше мы имели в качестве форм непосредственного бытие и существование. Бытие есть вообще нерефлектированная непосредственность и переход в другое. Существование есть непосредственное единство бытия и рефлексия. Оно поэтому явление, которое возникает из основания и погружается в основание. Действительно, есть положенность этого единства, ставшее тождественным с собой отношение. Оно поэтому не подвержено переходу, и его внешность есть его энергия. Оно в последней рефлектировано в себя. Его наличное бытие есть лишь проявление самого себя, а не другого. Прибавление. Действительности мысль, или точнее идея, обыкновенно тривиально противопоставляются друг другу. Поэтому приходится часто слышать, что хотя против правильности и истинности известной мысли нечего возразить, однако ничего подобного не встречается или не может быть осуществлено в действительности. Однако те, кто так говорит, доказывают тем самым, что они не поняли надлежащим образом ни природы мысли, ни природы действительности, ибо, с одной стороны, мысль представляется в этом случае синонимом субъективного представления, субъективного плана или намерения и тому подобное, а действительность, с другой стороны, синонимом чувственного внешнего существования. В повседневной жизни, где категория их обозначения не так строго различаются, такое словоупотребление, пожалуй, допустимо. И там может на самом деле случиться, что, например, план или так называемая идея, например, системы налогов, сам по себе вполне хорош и целесообразен, но в так называемой действительности не встречается и при данных условиях неосуществим. Если, однако, абстрактный рассудок завладевает этими определениями и преувеличивает различие между ними до такой степени, что оно превращается в твердую и прочную противоположность, так что, если верить ему, мы в действительном мире обязаны выбросить из головы идеи, то должно во имя науки и здравого разума решительно отвергнуть подобного рода взгляды, ибо, с одной стороны, идеи вовсе не обитают только в нашей голове, и идея вообще не столь бессильна, чтобы осуществление или неосуществление ее зависело от нашего произвола. Она скорее есть безусловно действенная и также действительная. С другой же стороны, действительность не так дурна и неразумна, как это воображают лишенные мысли или порвавшие с мышлением бессильные практики. В отличие от голого явления, действительность, как прежде всего, единство внутреннего и внешнего, так мало противостоит разуму, что она, наоборот, насквозь разумна, и то, что неразумно, именно поэтому не должно рассматриваться как действительное. С этим, впрочем, согласуется образованное чувство языка, когда, например, затрудняются признать действительным поэтом или действительным государственным человеком такого поэта или такого государственного человека, который не умеет создать ничего разумного и дельного. В этом разобранном нами вульгарном понимании действительности и смешении ее с осязаемым и непосредственно воспринимаемым следует также искать основание широко распространенного предрассудка об отношении между философскими системами Платона и Аристотеля. Согласно этому предрассудку, различие между Платоном и Аристотелем состоит в том, что первый признает истинным идею и только идею, а последний, напротив, отметая идею, держится действительности, поэтому он должен рассматриваться как основатель и вождь эмпиризма. Относительно этого взгляда мы должны заметить, что действительность, несомненно, составляет принцип аристотелевской философии. Это, однако, не вульгарная действительность непосредственно наличного, а идея как действительность. Полемика Аристотеля против Платона состоит далее в том, что он называет платоновскую идею одной только динамис, мощь, возможность, и утверждает в противовес этому, что идею, которая обоими одинаково признается единственно истинной, следует рассматривать как энергия, деятельность, то есть как внутреннее, которое всецело проявляется вовне, и, следовательно, как единство внутреннего и внешнего, или как действительность в том эмфатическом смысле этого слова, который был здесь обсужден.